Глава 7. Какой мужчина не мечтал оказаться на необитаемом острове со слепительной кинозвездой? Чтобы вокруг ни души, море, пальмы, прибой и вся сопутствующая романтика. Шезлонги, бунгало, коктейли. Времени никто не отмерил, подруга прекрасна, и она никуда от тебя не сбежит. Да. Я оглядел стены корабельной столовой, вздохнул и покачал головой. Пальмы моря поблизости не наблюдалось, но ситуация сложилась очень похожая. Вместо острова целая планета, подруга такая, что закачаешься, вот только с романтикой что-то не очень. Совсем, я бы сказал, хреново с этой романтикой. Айна Дея Аргона, дочь императора Куриана. Красавица и, наверное, умница. Вот только нахера она мне здесь нужна? Я не Иван-царевич и не дурак, в отличие от того же Ивана, потому что прекрасно понимаю, что таких вот девочек лучше обходить по широкой дуге. Еще лучше — облетать через соседние сектора. Смех смехом, но мне же надо поговорить с императором. И будет он со мной разговаривать, если с его дочкой что-то случится? Откуда она вообще тут взялась? Командовала той эскадрой? Или это о ней говорил Темный? Скорее всего, второе. Но тогда все еще хуже, чем можно было представить. Ведь если это так, то именно дочь императора может запустить процесс восстановления Матрикса. То есть от нее мне уже не избавиться? Веселенькая перспективка. Я тяжело вздохнул, посмотрел на зашедшего в комнату кота и поинтересовался. «Ты чего-то хотел?» Последние полчаса Сай вел себя беспокойно. Вместо того, чтобы по обыкновению завалиться спать, мой хвостатый приятель шлялся по кораблю и не находил себе места. От еды отказался, ничего не показывал. Это было как минимум странно. Не знаю, но вряд ли это как-то связано с пробуждением Айны. Скорее всего, Саю просто не нравится находиться на этой планете. Он же, наверное, чувствует разлитый в воздухе хаос. Вот и сейчас, услышав мой вопрос, Сай мяукнул и выбежал из помещения. Я посмотрел ему вслед, вздохнул и продолжил свое ожидание. Забавно, но поговорить с Айной не получилось. Девушка назвалась и сразу же ушла в комнату обработки, которая, помимо всего прочего, является раздевалкой, душем и туалетом. Конечно, можно было подумать, что дочь императора — единственная женщина во Вселенную, у которой отсутствует любопытство, но это вряд ли. Я не знаю, как влияет на организм лечебный сон, но могу представить, что чувствует человек после пробуждения, особенно если он спал в одежде. Полагая, что девушка проголодалась, я пришел в столовую и подготовил для нее 3 рациона на выбор. Теперь вот сижу, жду и думаю о своей нелегкой судьбе. Главная проблема в том, что планета заражена. На принцессе нет защиты, и она может снова подцепить растворенную в воздухе мерзость. Убедить же ее снова лечь в капсулу будет очень непросто. Я не Алекс Рондарт, и она это как-то почувствовала. Саня Соколов никогда не общался с принцессами и не представляет, как строить это общение. Больше того, на Земле рядом с такой красоткой я бы натурально словил столбняк и нес бы какую-нибудь идиотию. Сейчас не так, но все равно страшновато. В том смысле, что и обидеть не хочется, и нужно убедить, чтобы уснула. Вот знал бы я месяц назад, какие у меня в будущем возникнут проблемы. После воздушного боя, ага, жесткого приземления и уничтожения 12 самолетов противника. «И чего ты молчишь?» — обратился я к Юки. — Какие у тебя мысли по текущей ситуации? Это действительно дочь императора? У него вообще была дочь? — Все это очень странно. Подруга появилась перед глазами и, полуприсев на невысокий забор за спиной, скрестила руки на груди. — В сети 4-го сектора не было никакой информации о дочери императора Кориана. Новость об исчезновении такой знаковой фигуры прогремела бы на всю систему и затмило бы собой то, что произошло здесь 37 лет назад. На 3 атакованных планетах обыскали бы каждый сантиметр поверхности. Я докладывала тебе, что над Талеей уцелело только 3 планетоида. Их никто не обыскивал. Но если бы пропала дочь императора... Ты думаешь, она соврала? А какой в этом смысл? Юки пожал плечами. Думала, что по-другому ты ее не спасешь? А почему тогда ее спасал Алекс Рондарт? Ему она тоже врала? «Хорошо», — я вздохнул. «Но какое-то объяснение всему этому есть? Как принцесса огромной империи оказалась в капсуле потерянного корабля? Почему я, прошлый, не сообщил о том, что она спасена? Почему император ведет себя так, словно ничего не случилось? Тут же не фантастический фильм для тупых идиотов. А кто-то, кроме тебя, мог очистить ее от этой заразы? Подруга посмотрела мне в глаза и вопросительно приподняла брови. Думаешь, в системе есть еще хоть один носитель исходного кода? А как повел бы себя изменившийся кристалл этого корабля в том случае, если император начал бы поисковую операцию? «Кристалл не знал, кто находится на борту», — задумчиво произнес я, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Он выполнял последний приказ командира». «Да, так и есть», — согласилась Юки. «Последний приказ оператора может отменить только его начальник. Но ты же видел, в какую тварь превратился этот кристалл. Стал бы он кого-то слушать? Он ведь и тебя попытался убить. Почувствовав, что корабль обнаружен, кристалл мог увести его в космос или разбить о поверхность планеты». «То есть, по-твоему, император знал, что его дочь находится на этом корабле?» С сомнением произнес я. «Не слишком ли сложно?» «А что сложного-то?» Юки удивленно приподняла брови. «Проблема была лишь в тебе, в твоей способности совладать с кораблем. Все шансы просчитываются теми, кто умнее меня на порядке. Но даже я без раздумий поставила бы на тебя. У поисковой экспедиции не было шансов поймать разведчик последнего поколения. Да, в Империи хватает оборудования, способного глушить искусственные интеллекты на расстоянии. Но никто же не знал, во что превратился этот кристалл». «Да, видимо, пора начинать смотреть на вещи иначе. Ведь даже самую сложную схему искусственный интеллект легко разложит на составляющие и выдаст правильные направления действий». С досадой подумал я и произнес. «Хорошо, допустим. Тогда скажи, как, по-твоему, все происходило, с учетом того, что известно на этот момент?» «Считается, что император стоит во главе государства с момента его основания», — ненадолго задумавшись, пояснила Юки. «Официально он имеет 2 сыновей, сведения о возрасте которых я найти не смогла. Дочерей у императора не было. По крайней мере, о таковых никто в мире не знал. Полагая, что Айна была рождена 58 лет назад, и ее рождение сохранили в глубокой тайне». «То есть ты считаешь, что девушку зачали ради выполнения провалившейся миссии?» Задачно выдохнул я. «Матрикс же сказал, что обнаружил вторжение хаоса 60 лет назад. То есть ей сейчас 21 год или чуть больше?» «Именно», — Юки кивнула. «Ни сам император, ни его сыновья по какой-то причине не могли доставить тот артефакт на центральную планету системы. Темный говорил, что заметил вторжение слишком поздно. Возможно, на императора тоже было оказано негативное воздействие. Поэтому для выполнения миссии понадобилась свежая кровь». «Да, фантаста нервно курит в сторонке». Я усмехнулся и огляделся, опасаясь, что все это сейчас пропадет и корабельная столовая превратится в комнату сумасшедшего дома. Император, планет, космические корабли, искусственный интеллект и... красавица, спящая в капсуле. Впрочем, красавица реальная. Из коридора уже доносятся ее шаги. Принцесса переоделась в синий летный комбинезон, который практически не скрывал ее безупречной фигуры и сглаживал худобу. Широкий пояс с разгрузкой, на ногах высокие летные ботинки. Короткая стрижка, светлые волосы, темно-оранжевые глаза и очень бледное худое лицо. Несмотря на время, проведенное в капсуле, Айна выглядела как модель с обложки глянцевого журнала. Но меня, по понятным причинам, это занимало в последнюю очередь. Зайдя в дверь, девушка обвела столовую взглядом женщины-терминатора и остановила его на мне. «Думаю, вы проголодались». Я выдержал взгляд и указал на приготовленные пайки. Айна ничего не ответила, едва заметно кивнула, села за стол напротив и, выбрав рыбный паёк, принялась за еду. Удивительная женщина, по-другому не скажешь. Другая задала бы сотню вопросов, а Айна за все время произнесла только пару фраз. И это при том, что она как-то распознала подмену. «Принцессы какие-то не такие?» «Да, возможно. Хотя с моим-то опытом общения с женщинами мыслишь только общепринятыми категориями. А принцесс я так вообще видел только в мультфильмах. Там они веселые, да, с зелеными или голубыми глазами. А Айна похожа на демона. Хотя не мне открывать рот по поводу цвета глаз». Девушка ела красиво. Аккуратно, маленькими кусочками. Никуда не торопясь и не глядя на меня. Чтобы ее не смущать, я повернулся на кресле и, посмотрев в потолок, снова обратился к подруге. Когда на Дее произошла катастрофа, принцесса с Алексом вернулись на Феникс. Продолжила свой рассказ Юки. Полагаю, они знали о том, что команда корабля заражена и скоро изменится. Решили не ждать и сбежали на росчерке. В какой-то момент капитан получил задание от Темного. Возможно, это случилось на Дее. Времени было в обрез, поэтому ему удалили грудные импланты. Но полного заживления никто дожидаться не стал. Айна прервала операцию и сама легла в капсулу, поскольку была заражена. Алекс отправил отчет императору, приказал Кристаллу дожидаться его на Лиме и покинул корабль. При этом капитан знал, что управляющий интеллект заражен и подготовил мое возвращение. Воспользовавшись паузой, уточнил я. Ведь вряд ли это сделала Айна. Все так. Юки покивала и, не меняя позы, оперлась ладонями о забор. Срезать двери мог только командир корабля. Пароль на лазеры тоже поставил он. То есть ты думаешь, что император знает о приказе, который получил от Темного Алекс? Император знает обо всем. Юки легко пожал плечами. И о приказе, и о дочери, и об изменившемся кристалле. Уверена, он все это время был в курсе, где именно тебя дожидается этот корабль, и знал пароль от его бортовых лазеров. Даже так? Я усмехнулся. Хотя все вроде логично. Откуда-то же взялся этот запрет на близкий подлет к зараженным планетам. Полагаю, хаос тут ни при чем. Пространственные ворота третьего сектора периодически закрываются и... И странный приказ о твоем задержании. Закончила Юки мою мысль. Вот только никто, даже темный, не может предвидеть всего. Тебя должны были отправить на Аргон. Там бы ты получил все инструкции и вернулся бы сюда с пониманием происходящего. Однако случилось то, что случилось. И мы сейчас имеем то, что имеем. Да, так и есть. Неожиданно произнесла принцесса. Девушка вытерла губы специальной салфеткой, кинула остатки пайка в мусоросжигатель и, посмотрев на меня, добавила. Только я все равно не понимаю, кто ты такой? Знаю, что не враг. Благодарна, что пришел и вернул меня к жизни. Так и есть? Что? Поморщился я, немного сбитый с толку первой ее фразой. Твоя Юки в основном правильно описала ситуацию. Не меняя выражения лица, спокойно пояснила принцесса. Она ошиблась только в паре моментов, о которых знать не могла. Впрочем, я и сама не знаю, что происходило на этом разведчике. Ты же мне это расскажешь? Но как ты? Удивленно выдохнул я. Мы же не вслух. Я ментат. Так же спокойно произнесла девушка и, чуть подавшись вперед, взяла меня за руку. «Я очень сильный ментат». В следующий миг принцесса появилась около Юки. Она все так же сидела напротив и держала мою руку в своей, но возникла и там, перед внутренним взором. С сомнением оглядев японский пейзаж, Айна кивнула немного смутившейся Юки, села рядом с ней на забор и произнесла. «Красиво тут и необычно. Если не хотите, чтобы я вас слышала, закрывайтесь, я научу». При этом говорила она только там. Губы, сидящие напротив меня девушки, не шевелились. Но я прекрасно понимал ее речь. Ментат. Да. Чувствую, в жизни наступают веселые времена. Закончив говорить, Айна коснулась ладонью плеча Юки и исчезла. Отпустил мою руку, откинулась на спинку кресла и вопросительно приподняла бровь. Лицо ее оставалось таким же бесстрастным. «Спасибо», — с улыбкой произнесла Юки в пустоту. Я вдохнул, выдохнул и усмехнулся. Не, ну а что тут говорить? Она же только что на глазах научила Юки защищаться от внешней прослушки. Только картинки картинками. Но как такое возможно технически? Пролезть в мозги в момент слияния с персональным эскином и добавить апгрейд? Но мое тело не электрические провода. Или она способна передавать информацию на расстоянии? Хотя, чему тут удивляться? Кого, скажете, удивит сегодня Wi-Fi? Тут больше вопросов к тому, как она смогла проникнуть в закрытую связь. «Мысли я читать не умею». Легко пожала плечами Айна, неправильно истолковав выражение моего лица. «Только если мне их передают добровольно. Могу влиять на разумы. Степень воздействия зависит от дистанции. Вблизи способна убить или погасить искусственный интеллект, незащищенный от подобных воздействий. Ты поэтому схватила меня за руку после своего пробуждения? Хотела убить?» «Не знаю. Не помню, но, скорее всего, да». Ничуть не смутившись, ответила девушка. «Та, в кого я превратилась, посчитала тебя врагом. Извини, мне жаль». «Все в порядке, госпожа», — произнес я и добавил. «И да, ты не ошиблась. Личность Алекса Рона Дарта сейчас на земле. Темный поменял наши разумы». «Погоди». Айна остановила меня жестом. «Пойдем, ты расскажешь на воздухе. Я устала от этих стен». «Но там же хаос. Ты не защищена». «Хаос здесь везде». Айна поднялась из-за стола. «Только ни мне, ни тебе он навредить не способен. То, от чего ты меня очистил, я получила на Дее в момент активации артефакта. Слишком сильное воздействие. Атмосфера здесь сейчас безопасна даже для обычных людей. Все изменения уже совершились». «Вечернее солнце?» «Светило третьего сектора носит название Рато. Однако любое светило, являющееся основным источником света для планеты, также может называться ее солнцем». Медленно опускалась за горизонт, окрашивая небо в розовые и оранжевые тона. К горьковатым ароматам полевых трав примешивался легкий запах ржавеющего металла. Вдали, над лесом, кружили стаи каких-то птиц, а впереди, за полем, жались друг к другу дома покинутого людьми поселка. Серые и унылые, с обвалившимися крышами, кривыми покосившимися заборами и темными провалами окон. Они напоминали стаю выброшенных на берег дельфинов, медленно умирающих под лучами заходящего солнца. В момент воздушной атаки я по сторонам не смотрел. Теперь все изменилось. Мир словно расширился. Талея стала походить на землю. Небо, лес, трава и даже машины на поле. Они хоть внешне и отличались от тех, что ржавели где-нибудь в Подмосковье, но разница была заметна лишь при внимательном рассмотрении. Из окружавшей пастарали немного выбивались лежавший за спиной росчерк, сгоревший у леса танк и ржавая башня, остов которой возвышался над домами поселка. Выбравшись из пролома на улицу, Айна прошла к большому плоскому камню и, усевшись на него, кивнула мне на место рядом. «Красиво и тихо», — глядя на поселок, прошептала она. «Я никогда не бывала в подобных местах. Чтобы никого вокруг. Трава, лес. И так тихо». «Талея похожа на мою родную планету», — усевшись рядом, со вздохом произнес я. «В стране, где я родился, таких мест хватает. Она большая и очень красивая». «Скучаешь?» «Немного». Я пожал плечами и улыбнулся. «Я здесь не так давно, и мне еще все интересно. К тому же в этом теле грустить не получится. Улыбаюсь тоже только по памяти». «А кем ты был там?» Все так же, не поворачивая головы, поинтересовалась принцесса. «Чем занимался?» «Жил самую обычную жизнь», — пожал плечами я. И, поправив кобуру, задумчиво посмотрел в сторону леса. «Все, что происходит со мной сейчас, похоже на сказку. Я не был воином. Не знаю, почему темный выбрал меня». «Воин — не профессия. Определенный склад ума и характера, готовность к борьбе. Ты мог быть кем угодно». Она повернула голову и посмотрела в глаза. «Рассказывай. Все и подробно. Важна каждая мелочь». «Я могу показать, если ты повторишь то, что...» «Нет». Айна покачала головой. «Сначала устный рассказ. Разум часто передает информацию искаженно. Подменяет понятия, расставляет неправильные акценты. Долго объяснять. Просто поверь». «Хорошо». Я кивнул. «Меня зовут... Вернее, звали Александр».